Глава 11. Идет 14-й день моего заточения. Я выбиралась за пределы особняка лишь единожды, когда нужно было пройти обследование в частной клинике. Володя отвез меня туда и в этот раз. Словно надзиратель, ждал под кабинетом гинеколога. Слава богу, не внутри. Иногда мне кажется, что все не так плохо, когда Андрей вовремя возвращается домой. Мы ужинаем вместе и даже перебрасываемся парой фраз. Его присутствие все внутри переворачивает и заставляет чувствовать себя живой. А бывает так, как позавчера, когда Муратов не приезжает на ночь. Он не отчитывается передо мной и не предупреждает. Просто появляется под утро или в обед, принимает душ, меняет одежду и вновь уезжает по делам. Обычно я чувствую, что он ночевал с женщиной, потому что от него исходит посторонний запах сладкого парфюма. Мое настроение меняется со скоростью света. В один момент я радостно перебираю крохотные вещички, которые купила накануне, а в другой вою от тоски у себя в комнате и рисую в своем воображении худшие варианты развития событий, в которых, как только Илюшка появится на свет, его у меня забирают. «Что-то случилось?» — спрашиваю у Людмилы, когда она в третий раз роняет кухонные приборы и чертыхается. «Тороплюсь немного», — улыбается домработница. «Сегодня у нас с мужем 30-я годовщина свадьбы». «Ого!» — удивленно присвистываю. «Поздравляю вас!» На плите готовится одновременно два блюда, а в духовке запекается десерт. Людмила никогда не допускает меня до готовки или уборки, но я не могу не предложить. Вы бегите домой, я закончу приготовление ужина. «Я успею, Ниночка», — улыбается она. «Не стоит!» «Мне правда не тяжело. Бегите к мужу. Вам сегодня можно. Обещаю, что Андрею Вячеславовичу не скажу». Домработница немного раздумывает, а потом все же соглашается. Она 100 раз благодарит меня за помощь, после чего вызывает такси и, довольная, уезжает домой к любимому мужу, с которым прожила целых 30 лет. Я по-доброму ей завидую. У Людмилы стабильная семейная жизнь. Сад, огород, работа. У меня ничего этого нет. Собственное будущее кажется таким неопределенным и смутным. Я быстро справляюсь с мясом и овощами. Чуть позже достаю из духовки пирог с ягодами, а после решаю заняться приготовлением салата. Все необходимое нахожу в холодильнике и заканчиваю примерно в 11:00. Андрея все еще нет. Интересно, он опять сегодня не вернется? Потом мне звонит мама. Она разбавляет мое одиночество рассказами о реабилитации в клинике. Помимо медикаментов, которые она получает, с ней занимается опытный психолог. Не хотелось бы радоваться за нее преждевременно, но результат кажется потрясающим. «Капельница закончилась только в 10:00», — произносит мама, — «а началась в 8:00. Мне кажется, я на 90% теперь состою из лекарств». «Это же хорошо. Всю дрянь из тебя вывели». «Хорошо, конечно. Я чувствую себя значительно лучше. А об алкоголе даже и думать не хочу». За окном мелькает свет фар и слышится шум мотора. Кончики пальцев немеют, а по телу проходится жар. Андрей вернулся домой, когда я уже его не ждала. «Я перезвоню тебе завтра, мам. Ты отдыхай и лечись». «Хорошо, Нина. Спокойной ночи». Судя по голосам в прихожей, Андрей вернулся не один, а в компании нескольких мужчин. Выйти к ним я не решаюсь, и чтобы чем-то отвлечь себя, начинаю сервировать стол. Проходит меньше 10 минут, прежде чем голоса утихают, а на улице слышится рев машины. Я думаю, что Муратов вновь уехал, но он появляется на кухне так неожиданно, что я пугаюсь. У него мрачный вид, а на белоснежном воротнике заметны брызги крови. Андрей снимает пиджак и бросает его на спинку стула. Следом скидывает с себя темно-синий галстук и расстегивает манжеты рубашки. «На ужин сегодня мясо с овощами». Обращаюсь к нему. «Ты голоден?» «Нет, извини». Андрей подходит к бару, достает оттуда бутылку виски и наполняет бокал. Похоже, у кого-то был сложный день. Внутри все леденеет от ужаса, когда я замечаю на его руке, который сжимает бокал с алкоголем, разбитые костяшки. «У тебя кровь». «Я знаю». Андрей делает глоток и тяжелым шагом проходит по кухне. «Позволишь мне обработать? Я видела, что где-то здесь находится аптечка». «Обработай». Андрей отодвигает стул и откидывается на спинку, попивая алкоголь и внимательно за мной наблюдая. Я бегаю, словно белка в колесе, в поисках небольшого сундучка с красным крестиком, где лежат медпрепараты. Точно видела его где-то на кухне, но в этот момент, как назло, не могу вспомнить, где именно. «Нашла!» Радостно восклицаю, когда вижу аптечку на одной из полок. Ставлю ее на обеденный стол, достаю вату и антисептик. Андрей продолжает пить виски и наблюдать за тем, как я взволнованно открываю бутылек и обильно поливаю вату хлоргексидином. Прикосновение к его руке вызывает у меня легкий электрический разряд по телу. Но виду я не подаю. Сосредоточенно обрабатываю рану и напряженно дышу. «Я не кусаюсь, Нина», — произносит низким голосом Андрей. «Можешь подойти ближе». Я делаю еще один шаг навстречу и встаю между его расставленных ног. Нервозность зашкаливает, напряженная тишина давит на барабанные перепонки, а воздуха в легких становится катастрофически мало. «Чем ты занимаешься, Андрей?» — спрашиваю, не глядя в его глаза. «У меня своя транспортная компания», — отвечает невозмутимо он. «Преимущественно международные грузовые перевозки». «А еще?» «Еще сеть автомастерских». «Я не об этом, Андрей». «Зачем тебе это, Нина?» — усмехается Муратов. «Решила сдать меня правоохранительным органам?» «Нет, конечно!» Возмущаюсь я, чувствуя, как вспыхивают щеки. «Просто от тебя пахнет опасностью и...» «Чем?» «Смертью». Андрей с грохотом ставит пустой бокал на стол, заставив меня чуть ли не подпрыгнуть на месте. Кровь на костяшках сбита до мяса. Страшно представить, что именно он делал этими руками и до какого состояния довел человека. «Незаконный оборот оружия и отмывание преступных доходов», внезапно произносит Андрей, когда я уже не жду от него ответ. «Но об этой части моей жизни тебе лучше не знать, Нина». Я киваю, все еще не в силах посмотреть ему в глаза, и заканчиваю обработку. Хочу отойти, чтобы выбросить мусор и вернуть аптечку на место. Но Андрей вдруг перехватывает меня за запястье. Я смотрю в темные глаза напротив и чувствую, как во рту становится сухо. Хватка сильная, взгляд охмелевший и горящий. А тяжелая энергетика Андрея буквально пригвождает меня к земле, отчего тело плавится, словно воск, и становится совершенно непослушным. В этот момент малыш внутри меня силой толкается. Андрей опускает взгляд и удивленно смотрит на мой живот. Под обтягивающим домашним платьем видно каждое движение ребенка. «Илюшка часто активничает поздно вечером». Обращаюсь к Муратову, с трудом ворочая языком. «Если хочешь, можешь потрогать». Неожиданное прикосновение теплой ладони обжигает кожу. Второй толчок ножкой приходится аккурат в то место, где Андрей меня касается. Муратов смотрит настороженно, но руку не убирает. Бесконечно долго. Целых 60 секунд. Я считаю и нервно кусаю губы, ощущая во рту солоноватый привкус. Громкая трель мобильного телефона отвлекает внимание Муратова. Он убирает ладонь, отодвигает стул и поднимается с места. Я отхожу в сторону на подгибающихся ногах и возвращаю аптечку на место. Сердце внутри клокочет так сильно, что, кажется, сейчас протаранит грудную клетку. «Да, Антон!» — слышу за спиной голос Андрея. «Передал? Что сказал Рудковский?» Его шаги отдаляются, а голос постепенно стихает. Кажется, Муратов скрывается у себя в кабинете, решая по телефону рабочие вопросы. Пользуясь моментом, я пулей поднимаюсь на второй этаж, закрываю на замок свою спальню и еще долго пытаюсь восстановить сбившееся дыхание и зашкаливающий до невозможности пульс.